Итак, нынче сей путь сокрыт в безвестности и не проявляется вовне, а в Поднебесной каждый делает то, что ему заблагорассудится и считает правым, только себя. Увы, 100 школ пошли каждая своей дорогой, не желая вернуться к началу, и теперь уже не могут сойтись вновь. Посему ученые люди позднейших времен уже не имели счастья созерцать небо и землю в их первозданной чистоте и мудрость древних мужей в ее великой целостности. В оригинале буквально «великая сущность» — «дати». У современника Джуанзи, конфуцианского мыслителя Мэнзи, это выражение обозначает всеобъемлющее великое «я», противопоставляемое малому «я», физическому индивиду. Древние комментаторы толкуют словосочетание «великая сущность» как изначально сущее, в котором все вещи возвращаются к корню и охватываются одним. Ли Юаньчжо уподобляет бытие великого тела тому, как одна и та же луна одновременно появляется в своих бесчисленных отражениях. Грэгэм предлагает курьезную латинскую кальку этого выражения, отождествляя великую сущность древних с великим сводом их мудрости. По сути же дела, речь идет о всеединстве, воплощаемом в ритуале. Вот так искусство пути оказалось разодранным в клочья. Не стремиться к роскоши в наш упадочный век, не быть расточительным в жизни, не увлекаться разысканиями о числах и мерах, выправлять себя, словно по угломеру и отвесу, в этом тоже заключалось искусство пути древних. Моди и Циньгули услыхали об этих заветах и возлюбили их. Но в своих праведных делах они усердствовали сверх всякой меры и свои строгие установления слишком ревностно прилагали к самим себе. Они провозгласили отвержение музыки. Название одной из глав трактата Мо Цзы. И назвали это бережливостью. Они не пели песен для живых и не носили траура по умершим. Мо Цзы учил всеобщей любви и взаимной выгоде. Мо Ди отстаивал утилитаристскую теорию морали, утверждая, что люди должны любить друг друга, поскольку это выгодно для всех. Он призывал отказаться от соперничества и никогда не давать волю гневу. Еще он любил учиться и имел обширные познания, но не следовал заветам древних царей и не хотел отменить древние обряды и музыку. Желтый владыка сочинил мелодию Сянь-Чи. Яо сочинил гимн Да-Джан. Шунь сочинил Да-Шао. Юй сочинил Да-Ся. Тан сочинил Да-Хо. Вэнь-Ван создал музыку Пи-Юн. У-Ван и Джоу-Гун создали музыку У. С древних времен погребальные обряды были не одинаковы для знатных и подлых. Старшие и младшие имели приличествующий каждому ранг. С Сына Неба хоронили в 7 гробах, удельных владык — в 5, придворных вельмож — в 3, служилым людям полагался двойной гроб. А теперь один Мо-цзы не поет песен для живых и не носит траура по умершим и предлагает хоронить всех в тонкостенном гробу из тунгового дерева, а от внешнего гроба вовсе отказаться. Боюсь, призывать к этому людей означает не любить их, а обращаться так с самим собой означает не любить себя. Не буду говорить плохо об учении Мо-цзы, но если он не пел, когда следовало петь, не плакал, когда надлежало плакать, и не исполнял музыки, когда следовало ее исполнять, был ли он на самом деле таким, как все? К живым он относился слишком строго, а к мертвым слишком пренебрежительно, и путь его был слишком суров. Он вселял в людей уныние и печаль, и трудно было воплотить в жизнь его наставления. Боюсь, его учению не суждено стать путем истинно мудрого, ибо оно идет наперекор желаниям простых людей. Поднебесный мир его не примет. Даже если сам Мо-цзы мог взвалить на себя такое бремя, пойдет ли за ним весь свет? Отгородившись от мира, Мо-цзы оказался далек и от державной власти. Сам он проповедовал свое учение в таких словах. «В старину, когда Юй укротил потоп, проложил русло великих рек и направил течение вод в землях варваров 4 сторон света и в 9 областях срединной страны, главных рек насчитывалось 300, их притоков 3000, а маленьким речкам не было числа. Юй взял в руки лопату и корзину и 9 раз обошел все реки Поднебесной, так что стерлись волосы на его икрах, и сошел пушок с его голени, омываемый проливными дождями, обдуваемый свирепыми ветрами, он учредил все удельные владения. Юй был великий мудрец, и вот как он трудился на благо всей Поднебесной. Последователи Мо-цзы стали одеваться в одежды из шкур, носить деревянные туфли и травяные сандалии. Ни днем, ни ночью не знали они покоя и считали самоистязание высшим достижением. Они говорили: «Если ты не способен быть таким старательным, ты не идешь путем Юя и недостоин зваться последователем Мо-цзы». Ученики Сянь Лициня, последователи Ухоу и моисты Юга Кухоу, Цзицинь, Денлинцзы и Ижи с ними признавали моистский канон, но расходились во взглядах и называли друг друга отступниками, спорили между собой о твердости и белизне, о подобии и различии, и отвечали друг другу суждениями, которые невозможно примирить. Сведений о названных здесь последователях Мо-цзы не сохранилось, но в трактате «Хань Фэйцзи» середина 3 века до нашей эры тоже сообщается о расколе моистской школы на северную и южную ветви и существовании среди моистов 3 разных толков. Они считали своих великих ученых истинными мудрецами, а те хотели иметь звание законного предводителя и преемника мудрости в позднейших поколениях. «великие ученые». Речь идет, по-видимому, о титуле, принятом в школе маистов. Проблема правильного преемствования главная для всей китайской традиции, и она, как можно видеть, была не чужда даже моистам, более всех уповавшим на формальные доказательства.